Я хочу, друзья, продолжить проповеди на тему освящения. И вы помните, в прошлый раз я говорил о том, что освящение имеет разный смысл. И я вам рассказывал, что освящение начинается с того момента, очень важно, когда люди, которые находятся в церкви, люди, которые находятся в верующей семье, или когда неверующий приходит, там, где есть люди, которые освящаются лично, они приходят на то место, где Господь пребывает. И это начинается тот момент, когда они приближаются к познанию Бога. И мы видим, что когда это уже совершается в жизни, приходит момент, когда человек, он обращается к Иисусу. И когда человек обращается к Иисусу, тогда Дух Святой приходит в его сердце, возрождает его свыше. И в этот момент Господь Иисус, Он его очищает, Он его омывает. Мы читаем это в Писании, говорит: «Такими были некоторые из вас, но омылись, но оправдались, но освятились именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Отца». Мы видим, когда мы пришли к Богу, в этот момент кровь Иисуса Христа, что она сделала? Прежде всего, наш дух возродился. Мы читаем в Писании, написано, кто во Христе, тот новая тварь. То есть, новое творение во Христе Иисусе. Он родил наш дух. Он был мертвый. Наш дух воскрес для Бога. Вот что произошло в человеке, который обратился к Богу. И в этот момент Господь, Он прощает все наши грехи, которые мы делали прежде. Прощает, омывает нас кровью святою. И вы знаете, поэтому Писание говорит и называет всех верующих, называет вот этим чудным званием святой. Святой. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, призванным святым. И я вижу, друзья, что вот это призванный святой, это как звание. Это как призвание Божье. Это как то, что Господь, Он обещает нам, что когда мы придем на небо, то нам всем, тем людям, которые останутся верны Ему, которые будут познавать Его в жизни своей, Он дарует весон чистый и светлый, который есть праведно святых. Это весон, это святость Иисуса Христа. Это дар Божий, который Господь дарует всякому человеку, кто удостоится войти на небо. Потому что наша личная святость, даже если ты сегодня будешь возрастать в Боге и будешь в процессе освящения, никогда не позволит тебе войти в небо. Потому что Писание прямо говорит, что наша собственная праведность, как запачканная одежда. Мы не можем войти в небо, даже если мы что-то получили и изменились в этой жизни, и даже стали похожи на Иисуса. Мы не можем войти, потому что Писание говорит, что даже человек, который ходит во свете, подобно как он во свете, написано, он много согрешает. Он исповедуется, и Бог его прощает, но он ходит во свете, подобно как Иисус во свете, но он все еще много грешит в своей жизни. Этот человек будет на небе, потому что Бог простит его, он окажется там. И теперь, друзья, я хочу обратить внимание на третье, самое важное, друзья. Когда я пришел к Богу, вы знаете, что случилось? Мой дух родился. Я стал как бы новым внутри, и когда человек приходит к Богу, он начинает понимать и чувствовать, насколько грех, он противен, насколько вот те вещи, которые он делал, не зная Бога, они неугодны Богу, и у него начинается отвращение к тому, что есть грех, пьянке, к ругательству, куреву, к всяким вещам, к лже, к обману. Он уже начинает понимать и отвращаться от этого. Почему? Потому что новая природа, она поселилась в нем. Но что мы видим, друзья? Человек, который познал Бога, если он не будет знать и не понимать, что такое личное освящение, мы видим, он часто падает, он часто согрешает, он опять пытается вставать и опять делает грех. Он не понимает, почему он делает грех, почему зло все-таки живет в нем. Мы замечаем, друзья, что люди, познавшие Бога, имеющие радость, спасение, мы их знали, я знаю много таких людей, но прошли годы, эти люди отпали от Бога. Знаете, почему отпали? Потому что они опять возвратились к грехам, которые они когда-то делали. Они променяли греховную жизнь на жизнь с Иисусом, хотя я точно видел и знал, что они явно познали Бога. Они радовались, они были крещены Духом Святым, но прошло 2-3 года. Их никто не мог остановить. Сколько их не уговаривали, сколько их не просили прийти в церковь, они сказали, нет, мы хотим жить той жизнью, которую мы жили до этого. Понимаете, друзья, почему это случилось? Потому что в их жизни не происходило личное освящение. Вы знаете, когда личное освящение не происходит в жизни христианина, тогда происходит дальнейшая деградация. Тем больше грех он входит в человека, и он делает то, что человек может обратиться обратно к той жизни, из которой его вынял Господь Иисус Христос. И поэтому я хочу, друзья, сегодня обратить внимание именно что такое личное освящение и немножко порассуждать. Почему мы должны освящаться? Первое – это воля Божья. Мы читаем, что освящение – это есть воля Божия. Мы видим, что Бог, Он хочет, чтобы мы освящались. Он назвал это как волей, как то, что Он тебе сказал. Ты должен это иметь в твоей жизни. То есть это то, как приказ Божий, как то, что Господь сказал тебе, ты должен освящаться. И мы видим, что Писание говорит, что освящение личное, Он говорит, что вы могли удерживаться от блуда, чтобы каждый из вас мог содержать свой сосуд святости и чести. Я вам сейчас скажу, что такое личное освящение, когда оно работает, что происходит в жизни человека. Ты в своей жизни становишься делать грехов все меньше и меньше. И с другой стороны, в твоей жизни все больше и больше появляется качеств, которые показывают тебе Иисуса Христа. Ты начинаешь быть похожим на Иисуса Христа. Ты начинаешь понимать, что такое прощение. Ты начинаешь быть человеком, который может сопротивляться злу и побеждать его добром. Ты начинаешь быть устойчивым к искушениям. Это освящение, это изменение, которое происходит в тебя каждый день в твоей жизни, когда ты в этом процессе. И поэтому Бог, Он сказал, это воля моя. Второе, давайте посмотрим. Освящение – это стремление к святости, исходит из новой природы. Я уже говорил, когда человек рожден свыше, то новое начало, которое в нем, это новая тварь, она уже дает ему то понимание, когда он делает грех, его сильно судит совесть. Он понимает, что он сделал что-то плохое пред Богом, ему стыдно. И поэтому вот эта новая природа, она дает ему желание и вдохновляет его на то, чтобы он начал что-то делать, чтобы эти грехи в его жизни уже не повторялись. Поймите, новая природа, она заставляет нас, чтобы мы начали думать и размышлять, что святость, она должна быть в нашей жизни. Давайте посмотрим дальше. Желание быть похожим на Отца. Мы читаем, что когда человек стал верующий, он начинает понимать, что Бог, Бог святой, слава нашему Богу, что в нем нет греха, что он чистый. И когда он это понимает, и когда он познает Отца в своей жизни, то, естественно, его желание, чтобы отразить Отца. Его желание становится то, чтобы в его жизни люди увидели Небесного Отца. Это и есть воля Небесного Отца, чтобы люди в мире могли увидеть нас, самого Бога, который есть любовь. Мы сегодня говорим, как мы можем быть свидетелями этому миру. Мы должны говорить им о Иисусе. Мы должны им рассказывать, что они погибнут. Но смотрите, Писание говорит такие слова, что мы, верующие, являемся благоуханием Божьим для погибающих и для спасаемых. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? То есть Бог задает вопрос тебе. Способен ли ты сегодня быть благоуханием Божьим для спасающих и для погибающих? То есть когда ты освящаешься, когда ты в жизни, этот процесс работает в твоей жизни, то люди, они начинают неверующие чувствовать и видеть тебе, что ты какой-то не такой, как они. Они видят, какой ты добрый. Они видят, какой ты послушный. Они видят, какой ты смиренный. Они начинают задавать вопрос, кто ты такой? И ты тогда говоришь, я хожу в церковь, я знаю Иисуса, Он меня изменил. И они тогда начинают интересоваться, и они хотят пойти в церковь, и они хотят узнать, что это за Бог, который сделал из этого человека такого необычного, что они удивляются, что он не такой, как они. Поэтому желание быть таким, как Отец. Мы видим, сам Иисус Христос, когда его Филипп спросил, покажи нам Отца, он сказал, ты что, не знаешь Отца, разве ты не веришь, что я и Отец одно? Разве ты не веришь, что всякий видящий меня видел Отца? Он говорил о том, что во мне проявились все качества Отца. Я прощаю, я благословляю, я не отвечаю злом на зло. Я хожу и хочу делать добро всем людям. Посмотри, и ты увидишь Отца. Как ты говоришь, покажи Отца. Поэтому желание верующего, который познает Бога, это будет первое желание и самое важное, чтобы ему быть похожим на Небесного Отца. И Писание, оно призывает нас и говорит, будьте святы, как Отец вас Небесный также свят. Слава нашему Богу. То есть мы видим, что почему мы должны освящаться лично? Первое, воля Божья. Второе, что это уже заложено в нас, чтобы мы об этом думали и размышляли. Третье, желание быть похожим на Отца. И четвертое, очень важно, друзья, это связано с нашим спасением. Личное освящение напрямую связано с нашим спасением. Я тебе хочу сказать, если ты не освящаешься лично, то твое спасение, оно, я не знаю, что тебе сказать. Если ты говоришь, Господь, я люблю тебя, ты спас меня, ты омыл меня кровью, но ты не освящаешься, я тебе не могу сказать, что это тебе поможет. Ты можешь исповедовать всю жизнь, что Иисус твой Спаситель, но если освящение не работает внутри тебя, я тебе ничего не могу обещать. Знаете почему? Потому что многие места Писания говорят об этом. 1 Петра, 1 глава, 14-17 стих говорит, он говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, которые были в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, будьте святы во всех ваших поступках. Ибо сам сказал, будьте святы, потому что я свят. Итак, если вы отцом называете того, который нелицеприятно судит по делам, там говорится, со страхом проводите время странствования вашего. О чем здесь говорится? Здесь говорится напрямую с освящением. Если Бог святой, если ты знаешь, что Он тебя призвал к святости, то ты должен ходить в страхе пред Богом. Почему? Потому что когда ты будешь ходить в страхе пред Богом, Бог будет тебя освящать. Он будет тебя освящать. Мы видим другие места, места говорят, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ну как это? Я уже спасенный. Зачем мне еще бояться? Зачем мне еще трепетать и совершать мое спасение? Вот именно, что когда освящение происходит в твоей жизни, ты свое спасение совершаешь. Еще одно место. Он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам что? Возрасти во спасение. А разве младенец не спасенный? Разве он не рожденный от Бога? Разве он не новая тварь? Новая тварь. Но ему нужно возрасти во спасение. Ему нужно, чтобы процесс освящения заработал внутри его. И только когда это совершается. Вы знаете, когда мы освящаемся, то мы меняемся. Это может быть быстрее, это может быть более мощный процесс, но он должен происходить в нашей жизни. Мы можем где-то запнуться, остановиться, но человек, который знает, что такое личное освящение, он долго не будет стоять на месте. Он опять войдет в то состояние пред Богом, когда Бог начнет его освящать. Давайте теперь скажем, кто освящается и как освящаться. Мы сегодня можем сказать, давайте освящаться. Давайте, мы скажем, давайте. И нам кажется, что если кто-то освящается, то и мы освящаемся. Если проповедник говорит о освящении, он освящается, то и мы освятимся автоматически. Нет, друзья, никто не освящается скопом, никто не освящается кучею. Вы знаете, личное освящение. Это дело твое и Бога. В церкви может быть учение освящения. В церкви могут братья призывать к освящению. В церкви может Дух Святой, который покажет тебе пути, что такое освящение, как освящаться. Но без твоего согласия Бог не может тебя освятить. Ты веришь в это? Что Бог хочет тебя освятить. Он желает довершить свое дело до конца. Кто может освятить человека сегодня? Но заветнее освящение – это Бог делает только, и никто другой. Многие люди говорят, мы вас освятим, они призывают, мы начнем вас освящать. Люди никогда не могут освятить другого человека. Никогда. Даже когда, друзья, мы каемся, когда мы исповедуемся, это есть освящение, но это только начало, друзья. Я пришел, покаялся, я пришел, исповедался, я сказал, я не хочу уже больше грешить моей жизни. Да, Бог простил твой грех. И вот ты пошел опять в эту жизнь, но ты не знаешь, что тебе делать дальше. И опять ты упал, и опять ты согрешил, ты опять приходишь и говоришь, братьям, в чем дело? Я каялся, я исповедовался. Опять исповедуйся, опять кайся, ты опять покаялся, ты опять исповедовался. Все, Бог тебя простил. Ты идешь дальше, и опять ты упал. В чем дело? Потому что, друзья, покаяние и исповедание, оно больше работает на то, чтобы Бог простил тебе грех. чтобы тебе дать силу, чтобы ты мог как бы приблизиться к Богу и желание не делать этот грех. Но пойми, желания мало. Желания мало, что ты хочешь оставить грех. Нужно, чтобы была сила. Нужно было, чтобы кто-то, что-то, чтобы Бог помог тебе. И смотрите, друзья, Писание говорит то, что сам же Бог осветит вас во всей полноте. Ваш дух, душа и тело сохранится в целостности до дня Иисуса Христа. Смотрите, Писание говорит, освящает Бог, освящает Дух Святой. Он освящает всю нашу сущность, начиная с духа, потом душа и тело. Это дело Бога. Но пока ты не разрешишь Ему это сделать, Он хочет. Церковь хочет, братья хотят. Но ты не хочешь. Ты не понимаешь, что тебе делать часто. И поэтому, когда ты не предоставляешь возможность Богу начать освящение, Он просто не может работать. Он не может менять тебя. Он не может дальше что-то делать в твоей жизни. Поэтому, когда ты хочешь сегодня иметь личное освящение, первое, признай, что тебе оно нужно. Признай сегодня, как бы ты сегодня высоко не думал о себе, признай, что тебе нужно личное освящение. Пойми, сегодня в жизни земной нет, что вот я освятился и все. А теперь я буду жить спокойно, пока меня Христос возьмет на небо. Личное освящение – это дело всей жизни. Ты должен освящаться до того момента, пока Христос придет за тобою. Неважно, до какого уровня ты дорастешь, кто-то больше, кто-то меньше, но когда ты освящаешься, ты совершаешь, ты исполняешь волю Божью. Бог что-то делает в тебе. Для чего? Чтобы в тебе люди увидели Бога и Иисуса, и чтобы они могли почувствовать запах, что ты есть Божий человек. Давайте посмотрим дальше, друзья. Дух, душа и тело. Три вещи. Наш дух возрождается. Наш дух возрождается. Он становится новым, новое начало. Там жизнь Божья, там сила Божья в него входит. И вы знаете, вот этот дух возрожденный, он хочет влиять на твое существо. Вы знаете, остается душа и тело. Это две вещи, вы знаете, которые мы должны осветить. Дух. Вы знаете, как освящается Дух возрожденный? Он освящается тем, что он имеет общение с Богом. Бог дает нашему Духу, когда мы имеем общение с Богом, силу. Туда вливается Дух Святой. Туда вливается сила Божья. Он крепнет. Он становится сильным. И он начинает распространять свое влияние, Божью силу на все наше существо. Вот как освящается наш Дух. Он уже возрожден. Но смотрите, остается душа и тело. Душа и тело. Почему мы все еще грешим, когда наш дух возрожден? Потому что наша душа, когда мы пришли к Богу, с ней ничего не случилось. Ничего. Она какой была, такой и осталась. А вы знаете, какой она осталась? Грешной. Писание говорит очень четко, что люди, именно душа согрешающая, та умрет. Именно люди, они грешат. Почему? Потому что их душа, она имеет состояние грешное. Когда мы, друзья, читаем, что такое душа, мы находим, что душа человека и душа животного – это не одно и то же. Смотрите, душа животного, она находилась в крови. Мы видим, что в Ветхом Завете говорилось о том, что когда нельзя было есть крови. Почему? Потому что в крови была душа животного. Когда кровь вытекала и удавлена, когда умерло животное само по себе, там кровь, и его нельзя было есть. Почему? Потому что душа животного находилась в крови. И что случалось? Когда кровь вытекала в землю, то и душа тоже, она исчезала, и животное умирало, и все. Душа животного не предназначена для вечности. Она не предназначена. Душа животного просто исчезала, и животное просто прекращало свое существование. Его просто не ставало. Душа животного в крови. Но душа человека не в крови. Знаете почему? Потому что мы видим душу на небе. Мы говорим, и увидел я души праведников под жертвенником. Помните, читаем книги Откровения? Мы читаем много раз, говорится, и когда выходила душа ее, куда душа идет? Она идет на небо. Она не идет в землю. Она не прекращает существование. Знаете, где находится душа человека? Она находится в духе. Она находится в духе твоем. Наш внутренний человек состоит из духа и души. И мы видим, когда Бог творил человека, написано, он сделал человека из праха земного, вдунул в него дух жизни. Бог вдунул в него часть себя. Дух – это то, что придает тебе вечность. Он оживил это тело. Он придал тебе вечное предназначение, что ты никогда не можешь умереть. Что твоя душа вечная. И стал человек душею живою. Ты стал личностью, как ангелы, как сам Бог, который не имеет ни начала, ни конца. Ты не можешь умереть. Поэтому все люди, которые уходят с этой жизни, написано, одни пойдут в муки вечные, другие пойдут в радость вечную. Никто не может умереть. Душа не может заснуть, душа не может уйти с кровью, потому что она находится в духе. Это одно целое, которое выходит из тебя и идет к Богу. Так вот, дух возрожденный, а душа грешная. Когда маленький ребеночек рождается, я думаю, друзья, что он рождается с чистой душой. Его душа чистая, дух мертвый, потому что мы умерли в Адаме, но душа чистая. Но когда он растет, у нас есть греховная плоть, греховное начало, оно начинает влиять на душу этого ребеночка, и душа начинает меняться, и она начинает все больше принимать образ не Божий, но вот этого греховного начала, которое у нас. И потом мы удивляемся, почему наши дети, они не хотят слушаться, они его зовешь, он идет в другую сторону, он там и обмануть может. Мы говорим, откуда? Ведь он такой маленький родился, такой был прекрасный. А вот немножко вырос, и он становится все больше и больше, он уже понимает зло, и он уже делает зло. Почему? Потому что его душа, она начинает перенимать от того греховного начала, которое влияет, и душа становится грешной. Когда мы грешим, это душа грешит. Греша согрешающая, та умрет. Почему Бог будет судить нас? Потому что практически человек – это душа. Душа – это твоя личность, это ты. Иисус Христос сказал, из сердца человека выходят все эти прелюбодеяния, нечистота. Они изнутри человека исходят. Потому что если оно исходит из тебя, эти вещи, значит душа твоя такая. Это ты такой, ты нуждаешься в освящении, и все. Пересвященники, книжники, они там одевали всякие одежды, и они пытались себя осветить внешне, они думали, что вот они осветились, а Христос показал, вы внешне очищаетесь, вы омываетесь, наружность чаши, а внутри полны хищения и лукавства. Не тот ли, который сотворил внешне, сотворил внутреннее? Очистите прежнюю внутренность чаши, очисть внутренность. Поэтому, друзья, мы видим, душа, наша душа, она нуждается в освящении. Знаете, что такое освящение? Я вам сейчас покажу, что такое освящение. Мы читаем место Священного Писания, 2 Коринфянам, глава 2, там написано, и если наш внешний человек изо дня в день что делает? Тлеет, то внутренний изо дня в день что делает? Обновляется. Каждый день он обновляется. Почему обновляется? Потому что ты освящайся. Потому что Бог меняет твою душу. Она каждый день становится все больше и больше похожа на образ твоего Отца. Смотрите, Писание говорит такие слова, что мы должны совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового человека, который обновляется по образу создавшего кого? Кто помнит? Его, слава нашему Богу. Наш человек новый, в который мы обновились, мы стали новыми, но он обновляется, опять слово обновляется, по образу создавшего его. Каждый день должен обновляться. Пускай немножечко, но он обновляется. Что такое обновление? Я вам показываю пример. Люди придумали машины. Первая машина, это была такая машина, знаете, форма ее была необычная, она такая была открыта с таким рулем. А сзади были такие большие колеса, огромные. И они сели, и не думали, что вот это будет машина на долгие годы. Они ехали, скорость там была, наверное, 10 миль в час. Они ехали, радовались. Но потом какому-то человеку пришло мысль, говорит, зачем такие колеса? Зачем они нужны? И они убрали эти колеса, они сделали их немножко толще. Они придумали более двигатель современный. Они ее форму немножечко изменили, чтобы она была такая, знаете, облекаемая, чтобы рассекала воздух. Тоже машина. Но когда на этой машине поехал человек, скорость увеличилась. Эта машина, она уже имела большие способности ехать и исполнять ту функцию, которую она должна исполнять. И постепенно, на протяжении веков, это все совершенствовалось. Это уже не была такая же машина, которая была в начале. Это была совсем другая машина. С другими колесами, с другой скоростью, с другой формой. Но это была не окончательная машина, потому что потом какой-то конструктор пришел и подумал, что эта машина, ее нужно накрыть, ее нужно усовершенствовать, там появилось столько всего, мы видели, какие современные сейчас машины. И каждый год они все новые, они лучше, быстрее, мощнее. Вот так точно, друзья, и наша душа. Если ты освящаешься, если ты в процессе освящения, я сегодня не буду говорить, как освящаться, я просто показываю им, что такое. Твоя душа изо дня в день, она становится другой. И когда ты идешь, и уже тебе совершается та же самая ситуация, когда кто-то сказал плохое слово тебе, когда кто-то сделал тебе зло, ты вдруг почувствовал, и ты вместо того, чтобы ответить злом, ты благословил этого человека и пошел дальше, а потом, а как я это сделал? Ведь вчера этого человека, я тоже его прижал, я тоже ему высказал все, что я им думаю, а сегодня, смотри, я смог его благословить, я смог стерпеть, я пошел, как я это сделал? Это ты сделал. Это не то, что на тебя Дух Святой сошел в этот момент, и ты вот такой добрый стал. Нет, это ты такой уже стал. Ты уже стал добрее, ты стал лучше. И смотри, ты прошел искушение, которое ты не мог вчера проходить. Прошел год. Не один день, год. Если ты освящаешься, ты вспоминаешь прошлый год. Каким был тогда, когда ты кричал на детей, когда ты там, у тебя в голове такое было непонятное, когда ты там на братьев, и ты видишь, какой ты сегодня, и ты говоришь, Господи, это совсем другой человек. Почему я стал другой? Я себя вспоминаю год назад и не могу понять, как я мог существовать, и кто это вообще там был. Сегодня я совсем другой. Почему? А знаешь почему? Потому что Бог, Он осветил твою душу. Ты пришел на какой-то другой уровень. И мы читаем, Писание говорит, что мы должны любить друг друга. И написано, от чистого сердца, через духа, очистивший, что, кто помнит? Души наши очистившие. Что освящается в человеке прежде всего? Душа. Когда Бог тебя освящает, Он освящает твою душу. Она становится все более и более похожа на образ Иисуса. Она меняется. Это практически ты меняешься. И поэтому потом уже твое тело, оно тоже начинает освящаться. Ты не можешь начать освящение с тела. Как ты можешь начать освящение с тела, когда внутри ничего не произошло и не происходит? Когда мы говорим, вот давайте, чтобы правильную одежду, давайте, ну почему они туда ходят, почему они это одевают, там красят волосы, мы начинаем их поставить на место. Не получится. Сколько им ни говори, они ничего не поймут. Но когда они начнут освящаться, если их привести к Богу, если они войдут в этот процесс, они все поймут. Их одежда поменяется на теле. Их там эти завивки, эти краски, они это снимут, они выбрасывают эти кольца, они это все поснимают и скажут, оно мне не нужно, я понял. А почему он понял? Его душа, она перестала быть такой похотливой, она перестала быть такой плотской, такой негодной, в которой было так много зла. Это не говорит о том, что ты вообще уже не будешь делать греха, но ты будешь делать греха все меньше и меньше в твоей жизни. Друзья, давайте помолимся. Я думаю, вы поняли, что личное освящение – это обновление. Когда ты, может быть, даже через один день, ты уже совсем другой. Это не то, что тебя Дух Святой исполнил сегодня, а потому что Бог поменял тебя. Он осветил твой дух, душу и тело. За один день ты поменялся. И когда ты находишься в этом процессе, тогда ты человек, который реально спасенный. Человек, которому приготовлено вечное освящение Иисуса Христа, одежда праведности, он тебе вручит ее. Почему? Потому что святой досвящается еще. Слава нашему Богу. И последнее место. Говорит такие слова апостол Петр говорит такие слова. И как живые камни, это призыв к освящению, и как живые камни устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить вам угодные жертвы Иисусом Христом. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит, и будем думать об этом и размышлять Ему. Слава за все. Аминь.